Часть седьмая. Дует западный ветер, тот самый, что иссушает человека за 19 часов. Гортань еще не спеклась, но пересохла и болит. Внутри уже немного царапает. Скоро начнется кашель, мне про него рассказывали, и я жду. Язык мне мешает, но что хуже всего, перед глазами уже мелькают слепящие искорки. Едва они обратятся в пламя, я лягу. Идем быстро, пользуемся прохладой раннего утра. Ведь когда станет припекать, мы больше не сможем идти. Когда станет припекать. Мы не имеем права вспотеть, и передохнуть тоже не имеем права. В прохладном воздухе этого утра всего лишь 18% влаги. Ветер дует из недр пустыни, и под его тихой вероломной лаской испаряется наша кровь. В первый день мы съели немного винограда, за 3 дня половинка апельсина и половина виноградной кисти. Есть бы мы все равно ничего не смогли, у нас пропала слюна. Но голода я и не чувствую, только жажду. И кажется, не так мучительно жажда, как ее последствия. Пересохла гортань, язык как деревянный. В глотке дерет, вкус во рту примерский. Непривычно и дико. Будь у нас вода, все эти ощущения, конечно, как рукой бы сняло, но я не припомню, что за связь между ними и этим чудесным лекарством. Жажда перестает быть неутоленным желанием. Она все больше становится болезнью. Мне еще мерещатся родники и фрукты, но это меня уже не так терзает. Забываю сияющее великолепие апельсина, как забываю, кажется, все, что было мне дорого. Быть может, я уже все позабыл. Мы сидим, а надо снова идти. Долгие переходы нам больше не под силу. Через каждые 500 метров усталость валит с ног. И такое наслаждение растянуться на песке. А надо снова идти. Картина вокруг меняется. Камней все меньше. Теперь под ногами песок. Впереди в 2 километрах дюны. На них кое-где темнеет низкорослый кустарник. Эти пески мне больше по душе, чем стальной панцирь. Эта пустыня светлая. Это Сахара. Я, кажется, узнаю ее в лицо. Теперь мы валимся без сил через каждые 200 метров. Вон до тех кустиков уж непременно дойдем. Это предел. Через неделю, когда мы на машине возвратимся за останками нашего Самума, выяснится, что в этот последний поход мы одолели 80 километров, а я уже прошел около 200. Хватит ли сил идти дальше? Вчера я шел ни на что не надеясь. Сегодня самое слово «надежда» потеряло смысл. Сегодня мы идем потому, что идем. Наверное, так движутся валы в упряжке. Вчера мне грезился апельсиновый рай, сегодня рай для меня уже не существует. Я больше не верю, что есть на свете апельсиновые рощи. Я уже ничего не чувствую, сердце во мне высохло, вот сейчас упаду, но отчаяния нет, нет даже горечи. А жаль, печаль показалась бы мне сладостной, как вода. Можно себя пожалеть, горевать о себе, словно о друге. Но у меня не осталось на свете друзей.